Thank you.

right, motherfuckers, we're not done yet. Drunken and I saw. Thank you. 的猴子耍。 Ребята, я курю. I'm smoking. I'm smoking. Так, ребята, давайте уже играть. Хватит.